а я все еще вижу ее одну в шлюпке в штормовом море, в свете молний, среди рева бушующих волн. Роковая ночь. Я никогда не забуду ее, никогда. Клятва, которую я произнес в ту ночь, когда опустил труп своего брата в море, сломала мою жизнь. Ну, хватит, забудем об этом. Он сел, и его мрачный взгляд устремился в ночное море, которое начинало понемногу освещаться. Мириады золотых искр пробегали под волнами, поднимаясь из морских глубин. Казалось, потоки расплавленной бронзы сверкают в волнах, заставляя блестеть их пенистые гребни. Медузы кружились среди волн, похожие на светящиеся шары, а корабль тем временем плыл на всех парусах, оставляя за собой сверкающий след. Матросы, застывшие у фальшборта на палубе, казалось, тоже были объяты какой-то тревогой и безмолвно смотрели на волны, которые все больше переливались и сверкали. Кармо подошел к Ван Штиллеру и дотронулся до его плеча. «Каждую ночь, когда на борту есть погибшие, появляется в море это свечение. Ты заметил, друг?» «Да», — с дрожью в голосе ответил гамбуржец. «Так было и в ту ночь, когда мы опустили в море повешенных испанцами братьев нашего капитана. Взгляни на него. Видишь, как он смотрит на море?» «Вижу. Так и кажется, что он ждет появления своих братьев. Ты знаешь, что когда море так сверкает, они покидают морскую пучину, чтобы подняться на поверхность?» «Молчи, Карма, ты меня пугаешь. Ты слышал?» «Что, Карма?» «Так и кажется, что где-то среди снастей стонут души обоих корсаров. Слышишь? Словно там наверху кто-то жалуется. Это ветер гудит между реями. А эти вздохи? Это волна бьется о борт судна. Ты так думаешь, гамбуржец?» «Да, а я нет. Мне кажется, что скоро мы увидим всплывшие из глубины трупы братьев капитана». А тем временем сеньор Ди Вентимилья продолжал пристально смотреть на море со все возрастающей тревогой. Казалось, глаза его пытаются различить что-то скрытое за темной линией горизонта. — Кавальеро, — позвал Морган, — что вы там ищете? — Сам не знаю, — мрачным голосом ответил корсар. — Но у меня такое чувство, что вот-вот что-то случится. Вы думаете о ваших братьях? Вместо ответа корсар спросил: — «Матросы, убитые залпом фрегата, приготовлены к погребению?» «Да, капитан. Матросы ждут только вашей команды, чтобы опустить их в море. Подождите еще». Он подался вперед, хватаясь за перила капитанского мостика, и, казалось, прислушивался с глубоким вниманием. На судне царила полная тишина, прерываемая только рокотом волн и стонами ветра в снастях. Вдруг резкий крик разнесся над волнами. Казалось, он исходит из пучины морской. «Вы слышали?» — возбужденно спросил корсар.